тот день Успенский собор был украшен роскошным балдахином из красного бархата с вызолоченными коронами наверху. Под балдахином был установлен трон, по бокам которого поставлены престолы для Александры Федоровны и Марии Александровны. В навечерие торжественного дня Александр Николаевич с семьёю слушал все ночные бдения у Спаса за золотой решеткою старой домовой церкви русских царей. 26 августа была ясная и теплая погода. Кремль с раннего утра был полон народа. На помост, сооруженный на соборной площади, публику пускали по выданным билетам. В 7 утра раздался залп из пушек, и все колокола загудели дружным хором. Растворились двери Успенского собора. Он был еще пуст. Зажигались свечи. Появились придворные дамы и встали в первый ряд на местах, отведенных для свиты. Все они были в великолепных уборах. Розовые и голубые кокошники, унизанные жемчугом и осыпанные драгоценными камнями. На плечи спускались газовые вуали с золотыми блестками, жемчужные пояса, богатое ожерелье, браслеты из драгоценных камней, оправленных с удивительным искусством, дополняли туалеты дам, приводя иностранных гостей в почтительное изумление. Прибыло католическое духовенство, пасторы реформаторской церкви, армянские священники. К 9 утра прибыл дипломатический корпус. 4 офицера кавалергардского полка с обнаженными палашами в правой руке и с касками в левой заняли места на ступенях трона. В это время от южных дверей собора до Красного крыльца устанавливаются в 2 шеренги кавалергарды и конногвардейцы с палашами наголо. В северные двери входит духовенство во главе с московским и санкт-петербургскими митрополитами. Они скрываются в ризнице и вскоре выходят оттуда в роскошном облачении. Началось молебствие. Пела придворная капелла из 100 человек. По окончании молебствия из обоих отворенных ворот собора послышался шум, то народ приветствовал вдовствующую императрицу. Александра Федоровна с бриллиантовой короной на голове была одета в платье из серебряной парчи. 4 камергера несли шлейф порфиры. Свои места заняли великие княгини, и при виде их громкий шепот возник в храме. Казалось, все сокровища Востока собраны для их убранства. Только вдовствующая императрица заняла место на троне, духовенство двинулось к южным дверям храма для встречи августейших особ. Александр и Мария шли от красного крыльца под балдахином и золотой парчи, украшенным страусовыми перьями. Несли его 32 генерала-адъютанта. Среди них был и старый друг Паткуль. Этим утром Александр объявил другу Саше о производстве его в звании генерала-адъютанта и вручил форму, загодя привезенную из Петербурга. Паткуль был счастлив очень, но еще более его верная Мари. Государь был в генеральском мундире и имел на себе цепь ордена святого Андрея Первозванного. Государыня была скромно причесана, одета в белое парчевое платье с горностаевой опушкой. Шлейф ее платья несли пажи. Приложившись к иконам, их величество заняли места на тронах, и императорские регалии были положены на стол возле трона, покрытый парчою. Затих колокольный звон, хор запел псалом «Милости суд воспою тебе, Господи!» И настало главное мгновение. Митрополит Филарет взошел на амвон трона и пригласил государя прочесть символ православной веры. Твердым и громким голосом Александр Николаевич произнес «Верую во единого Бога Отца». Тишина стояла в храме, потрескивали сотни свечей, шелест пышных платьев, позвякивание военной амуниции. За окнами громко ворковали голуби, которым было все равно, а за дверями храма волновалось море народа. После прочтения Евангелия оба митрополита подошли к императору. Он снял с себя Андреевскую цепь и повелел поднести порфиру, которую подали на парчевых подушках. Митрополиты возложили ее на рамена императора. Государь преклонил колено, и митрополит Филарет благословил его во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Встав, император велел поднести корону. Генерал от инфантерии князь Шиховской передал корону митрополиту, который поднес ее государю. Александр взял тяжелую корону в обе руки и возложил на себя, взял в обе руки скипетр и державу. Не было и не могло быть в его жизни более величественных мгновений. В длинном ряду великих московских князей, царей и императоров, вот так же принимавших символы державной власти, а с ними и саму власть над огромной державой, и ответственность за нее перед Богом и людьми —